Поговорите с ребенком об усталости. Усталость – это важное состояние, которое мы часто не замечаем. У тебя бывало такое, что тебе больше не хочется бегать, играть или даже разговаривать? Ноги как будто стали тяжелыми, глаза закрываются, а игрушки уже не кажутся такими интересными. Это и есть усталость. Усталость бывает разной. Когда ты много прыгаешь, бегаешь, качаешься на качелях или просто долго гуляешь, устает тело. Тогда устают руки и ноги, и хочется посидеть или полежать. Когда ты долго о чем-то думаешь, учишься, разгадываешь загадки или слушаешь взрослого, устает голова. Тогда хочется отдохнуть, посмотреть мультфильм или закрыть глаза. Когда не хочется ни с кем играть, ты злишься или грустишь, даже если никто тебя не обижал. Это значит, что ты устал эмоционально, и тебе тоже нужен отдых. Как понять, что ты устал? Иногда усталость появляется незаметно, но если прислушаться к себе, можно ее почувствовать. Вот несколько подсказок. Первое. Тебе не хочется играть. Второе. Все начинает раздражать, даже любимые игрушки и друзья. Третье. Ты начинаешь медленнее двигаться или зевать. Четвертое. Глаза закрываются и хочется прилечь. Что делать, если ты устал? Если ты чувствуешь усталость, важно вовремя дать себе отдохнуть, чтобы восполнить силы. Когда устало тело, можно немного посидеть или полежать, расслабиться, поспать или послушать музыку. Когда устала голова, попробуй закрыть глаза, представить что-то приятное или послушать музыку. Так мозгу будет легче переработать полученную информацию. Иногда полезно просто немного помолчать или полежать в тишине. Отдых помогает не только чувствовать себя лучше, но и быстрее восстанавливать силы, чтобы снова играть, учиться и узнавать что-то интересное. Отдыхать и лениться — это не одно и то же. Отдых необходим каждому человеку, ведь все люди устают. Веселые игры и упражнения помогут тебе понять, когда ты устал, и научат правильно отдыхать, чтобы снова быть бодрым и любознательным. Первое. Упражнение «Волшебный датчик». Представь, что твое тело — это автомобиль, а у тебя внутри есть волшебный датчик, который может показывать разный свет. Зеленый свет горит, когда ты бодрый, готов бегать, играть и прыгать. Желтый свет загорается, когда ты начинаешь уставать и нужно немного притормозить. Красный свет — когда тебе необходимо остановиться и отдохнуть. Закрой глаза и подумай, какой свет показывает сейчас волшебный датчик? Если зеленый, можешь продолжать играть. Если желтый, пора немного передохнуть, а если красный, самое время отдохнуть и набраться сил. Второе. Игра «Дерево на ветру». Встань прямо, подними ручки вверх и представь, что ты дерево, а твои руки — это ветви. Если ветер слабый, маши руками плавно и медленно. Ты отдыхаешь. А если ветер сильный, маши руками быстро, ты активен. Теперь представь, что ветер совсем не дует. Медленно опусти руки. Ты отдыхаешь и расслабляешься. Третье. Упражнение «Лягушка и черепаха». Представь, что ты веселая лягушка, которая прыгает и играет. Попрыгай на месте влево и вправо, вперед-назад, а теперь представь, что ты устал и превратился в черепаху. Иди медленно-медленно и глубоко дыши. Потом представь, что ты снова превратился в веселую лягушку. Повтори это упражнение несколько раз и почувствуй, когда ты активен и когда отдыхаешь. Четвертое. Игра «Сонный котенок». Ляг на кровать и представь, что ты пушистый котенок, который устал и хочет вздремнуть. Закрой глаза, потянись, медленно глубоко вдохни и также медленно выдохни. Представь, что ты лежишь в мягкой теплой корзинке, вокруг тихо и спокойно. Полежи так какое-то время, пока почувствуешь, что сил стало больше. Пятое. Упражнение «Чудесный массаж». Когда тело устает, очень хорошо сделать себе массаж. Медленно потри ладошку об ладошку, легко похлопай себя по плечам, погладь ноги. Можно попросить маму или папу сделать легкий массаж спины. Массаж поможет быстрее расслабиться и отдохнуть. Шестое. Игра «Волшебный паровозик». Положи руку себе на грудь или живот и представь, что внутри тебя паровозик. Когда ты делаешь медленный вдох, ты набираешь воздух. Пых! А когда делаешь медленный выдох, ты выдыхаешь воздух. Паровозик выпускает пар. Шш! Сделай так несколько раз, и ты заметишь, что усталость уйдет.